Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Создатель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня в грешном мире жить, чтобы свет Твой сиял во тьме, где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня жизнь свою прожить, чтоб в конце услышать ее. Добрый верный раб, скорее войди в радость Господина Твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, научи меня за Тобой идти